Гарри, умоляю тебя, не умирай, не смей уходить, слышишь? В больничное крыло набился, казалось, весь Гриффиндор. Выгнать их так и не смогли. Над телами их однокурсников склонились мадам Помфри и приглашенный ею глава клиники Святого Мунга, Гиппократ Смитвик, телосложением больше похожий на медведя, чем на человека. Гиппократ, одним глазом взглянувший на Гарри, потребовал сиюминутно очистить ему круг для создания ритуальной площадки. «Мистер Смитвик, я не могу допустить использования в стенах замка черной магии», — попытался одернуть целителя директор Хогвартса, когда тот щелчком пальцев создал на полу госпиталя ритуальный круг со сложным пересечением внутренних рунных узоров. «Прочь с дороги, Дамблдор!» Целитель собрался сделать шаг к октограмме, на углах которой мадам Помфри сноровисто успела расставить свечи из черного воска, но снова был остановлен. «Гиппократ, я уверен, что можно как-то обойтись. Тьма раскалывает душу. Нельзя допустить, чтобы юный Гарри...» «Да пошел ты нахер, козел бородатый!» Вспышка магии, и не ожидавшего подобного Дамблдора отшвыривает в сторону. Глаза Гиппократа налились кровью, он моментально повернулся к потянувшимся за палочками преподавателям и ученикам, и заорал так, что на стоящих в первом ряду затрепыхались мантии. «Парень умирает, сука, а поскольку я здесь целитель, то сейчас я, царь и бог, мое решение не обсуждается. Помфри, пацана, на ритуал, а сама займись девчонкой, она ему нужна, есть». В руках мадам Помфри сам собой возник из сине-фиолетовый камушек, из которого в сторону Гермионы хлынула плотная волна магии. Очнувшейся Гермионе пришлось, огородив ее кровать ото всеобщих ушей заклятием, быстро объяснять, что происходит вокруг и почему Гарри лежит в самом центре какого-то ритуального рисунка, а над ним стоит на коленях седой маг с серебряным кинжалом в руке. Услышав, что Гарри ради нее сунулся на пост к дементорам, Гермиона задрожала в ужасе. Об этих жутких тварях ходили такие слухи, что оторопь брала, а Гарри сам, добровольно, полез к ним, чтобы добыть темной энергии для ее исцеления. Какой же он? Девушка рвалась к парню, чтобы ее удержать понадобилась вся немаленькая сила целительницы и двух находившихся рядом семикурсников. Не сейчас, мисс Грейнджер, нельзя прерывать ритуал, вы будете ему нужны позже. Однако что-то, видимо, шло не по плану. Сперва от тела Гарри начала исходить какая-то странная черная дымка, словно кто-то рядом жег сажу. Он затрясся, словно в агонии. Ритуальная октограмма вспыхнула магическим сиянием и почти сразу погасла. Потухли и свечи, и даже факелы на стенах госпиталя, казалось, пришибло магической волной. Не в мою смену. Взорвался Гиппократ, доставая палочку и направляя ее на грудь волшебнику. Круция. Гермиона не поняла, что это за заклинание, но, судя по испуганным возгласам, оно было явно не из тех, которые ассоциировались с исцелением больных, скорее даже наоборот. По телу Гарри прошла легкая дрожь, тело выгнулось дугой, Гермиона поняла, что целитель зачем-то пытает третьекурсника. «Остановка сердца», — гаркнул Гиппократ, отчего все снова вздрогнули, а мадам Помфри, казалось, трансгрессировала к ритуальной площадке, на ходу проговаривая какие-то дополнительные чары. «Круция кардис, нет, Поттер, не смей умирать, дыши, дыши, твою мать». Они боролись еще около минуты, а потом вдруг остановились и с отрешенными лицами отошли от площадки. Гермиона не запомнила момент, когда бросилась к телу. Она не верила, что все закончится вот так, не верила, что он погиб из-за нее. Так не должно было быть. Она обхватила Гарри, прижала его к себе, словно желала убаюкать, не желая верить, что не слышит его дыхание, не ощущает стука сердца. Не хватило всего минуты. «Мы опоздали». К ней подошел очень сильно расстроенный Гиппократ Смитвик, ненавидящим взором взглянувший на побледневшего Дамблдора. Тот прекрасно понял, из-за кого была упущена эта минута. «Он умер, мисс Грейнджер, Гарри», — продолжала шептать ему на ухо девушка, не желая признавать случившегося. «Умоляю тебя, не умирай, не смей уходить, слышишь?» И через полную минуту, в абсолютной тишине повисшей в воздухе, она, прижавшаяся к телу того, который стал для нее близким человеком, почувствовала, как в груди Гарри раздался могучий толчок вновь запустившегося сердца и где-то рядом раздался тихий шепот, сказавший всего одно слово: «Слышу». Глава 16. «Привет, братишка», — хлопнул белокрылого собрата демон, разглядывая преобразившегося ангела. «Надо сказать, отпуск пошел тебе на пользу, выглядишь чудесно». «Ты, откуда?» — насторожился ангел. «Где мы?» «Что с тушкой?» «Оставь заботу о нем мне, хохотнул демон. «Мы в чертогах души Поттера. Извини, но пришлось тебя выдернуть с того света. И все же, что с Гарри?» Поперся ради своей подружки в лапы дементорам. Еле справились. Увидев округлившиеся глаза Светлого, Поттер захохотал. «Успокойся, тушка живая, душа при нем. Как говорят смертные целители, не в мою смену. Слава Всесоздателю!» Тут же выдохнул с облегчением ангел. «Но тогда зачем ты тут? Взял, отозвал меня из отпуска, а мы с Лириан. Ты таки сошелся с той суккубой». Просиял демон, моментально забыв обо всем. «И как она тебе? Впрочем, можешь не говорить», — добавил он, увидев в глазах Светлого собрата мечтательно потерянное выражение. «Какая женщина, а? Рад, что у вас все в норме. Так зачем вызвал? Обменять новости, которых ты не знаешь, на дубликат воспоминаний мальчишки обо всем до третьего курса? Зачем?» — напрягся ангел. «Только не говори мне, что...» «Ну да, мой косяк», — смутился демон. «Когда мы с тушкой поперлись качать из дементоров энергию для спасения девушки». «Какой девушки?» — удивился ангел. «У тушки ведь не было девушки. У тебя ее тоже не было. Появилась вот Гермиона, кстати, не только отличная подруга, но и любит его, оказывается, всем сердцем. С чего ты взял?» «Ну, если не считать, что она его магией собственной любви вытащила, когда он уже за грань едва не ушел, то, конечно, ни с чего не взял», — ляпнул демон, прежде чем понял, что он сейчас сказал. «Ты довел его до того, что душа едва не ушла за грань», — взорвался ангел. «Ты там чем занимаешься?» «Тише, брат, ваш декан заповедовал прощать и возлюблять. Сейчас как возлюблю по уху», — вспыхнул ангел. «И буду прав, сказав, что это в целях поиска пути к свету. У нас там, среди смертных, тоже есть одна такая тушка, которая всеми силами ищет путь к свету. Дамблдор зовут. Пропащая душа», — покачал головой Светлый заступник Поттера. «Ищет свет в ненависти ко всему темному, хотя сам не в состоянии отличить добро и свет от зла и тьмы. Дамблдор считает иначе, он думает, что великолепно разбирается в людях». Теперь засомневался уже демон. «Не мне тебе говорить, как мелочны, тщеславны и самодовольны бывают смертные. Хотя, надо им воздать должное, они упорны, это точно», — хохотнул демон. «Так вот, когда мы откачивали из дементоров энергию тьмы, я несколько увлекся, ну и случайно растворил в ней не только чужие, но и собственные чувства тушки, которые тварь вытянула на поверхность. Зато девчонку мы спасли, если не от верной гибели, то уж точно защитили от боли и страданий». «За какой период тебе нужны воспоминания?» «За весь, от сознательного возраста до момента, как я появился. В кристалл тьмы ушло почти все, кроме самых последних месяцев», — повинился демон. «Мне-то без разницы, но тушке нужна память». Два защитника Поттера, Светлый и Темный, несколько секунд помолчали, думая каждый о своем. «Хорошо», — решился, наконец, ангел. «Ты быстро рассказываешь, что тушка успела наворотить под твоим командованием, а я снимаю тебе копию воспоминаний. Да это же неделю займет, и это если кратко. Тебе торопиться некуда. Тушка все равно раньше не очухается». «Ну ты даешь», — шокированный ангел протянул темному собрату сияющий шарик с воспоминаниями. «Ты же понимаешь, что за такое тебя по возвращении по головке не погладит. Мисс Грейнджер, вам надо поспать», — скорее попросила, чем просто сказала мадам Помфри. «Едва ли он обрадуется, если увидит, как вы себя замучили». «Я никуда не уйду», — упрямо покачала головой отличница. «Мадам Помфри, он не просыпался, пока я была на уроках. Мы с вами, кажется, договорились, что я скажу, когда он начнется, верно?» «Да, да, конечно. С того дня, как что-то вырвало Гарри из-за грани, прошло уже больше недели, а он все так же лежал без движения. Одним лишь словом дав понять, что он жив, он снова свалился без чувств, впав в нечто вроде комы. Гиппократ и мадам Помфри в один голос уверяли, что он стабилен, что теперь они спокойны за его жизнь, но также единодушно разводили руками, когда их спрашивали, как так получилось, что он полных 3 минуты был мертв, а затем вдруг не только задышал, но и смог сказать, что он слышит голос девушки. Равно как и не давали никаких прогнозов о том, что будет с его личностью после столь длительного, по меркам медицины, мертвого состояния. Конечно, это был далеко не первый случай, когда маги восставали после клинической смерти, но никогда прежде никто этого не делал, когда целители уже прекратили попытки оживления. И уж точно не было случаев, чтобы кто-то после этого сперва что-то сказал, а уже потом погрузился в магическую кому, из которой его так и не удалось пока извлечь никакими заклинаниями. Гиппократ, будучи целителем с более чем 50-летним стажем, в итоге признал, что такое, судя по записям еще времен Авиценны, могло произойти только в трех случаях: в случае, если умирающий еще не исполнил свою жизненную цель, если кто-то отдал душу за него или если рядом находится кто-то, кто настолько любит умирающего, что спасает его своим чувством, выдергивая душу из объятий вечной леди. Последнее, разумеется, с огромной вероятностью было ложью и поздней поддельной вставкой-выдумкой, но тот факт, что он, фактически, ожил в руках Гермионы, после того, как от его спасения отступил даже Смитвик, наталкивал на некоторые мысли. На Гермиону было страшно смотреть. Все это время она каждую свободную минуту проводила у постели человека, который ради нее пошел на то, на что никто больше в замке не согласился бы пойти, и который из-за нее был теперь на грани между жизнью и смертью. Если бы мадам Помфри не настояла на том, чтобы она посещала занятия и хотя бы что-то ела, она бы так и сидела на стульчике, не отводя глаз от мертвецки бледного лица парня. Впрочем, стоило отгреметь колоколу, оповещающему о конце занятий, как уже через несколько минут Гриффиндорка появлялась в больнице. От родителей, которые были стоматологами, но общались в своей компании с врачами других специальностей, она слышала, что люди, лежащие в коме, все слышат и понимают, что им говорят, а потому она, держа его за ледяную ладонь, рассказывала ему все, что происходило в школе, хоть порой ей и казалось, что она говорит сама с собой. А происходило, надо сказать, много чего. Уже на следующий день после того злополучного ритуала, в замок налетели тучи сов, несущих письма от разных людей. И каким же было удивление Гермионы, когда основная масса птиц спикировала всего к трем людям. К мадам Помфри, оставшейся в замке в одиночестве, когда Смитвик, сделав свое дело, умчался обратно в Мунго. К Дамблдору, который с того часа, как его обложил матом Гиппократ, здорово утратил авторитет в школе. И к ней, Гермионе Грейнджер. Что там было в письмах целительницы, Гермионе было неизвестно, но мадам Помфри потом еще два дня ходила со счастливой улыбкой на лице. Видимо, в людях еще осталось чувство благодарности, и волшебники поздравляли ее с успешной операцией и осыпали благодарностями за жизнь национального героя. Письма, предназначенные самой Гермионе, были, в основном, преисполнены сочувствия ее горю, пожеланий скорейшего выздоровления для Гарри и слов поддержки самой девушки. Нет, конечно, была и ложка грязи в бочке меда, но все больше от семейств, которые, видимо, наметили Поттера в мужья своим дочерям, племянницам и прочим родственницам. Авторы этих посланий, в основном, обвиняли Гермиону в состоянии Гарри, в его неправильном, по их мнению, выборе, да и вообще в том, что она имела наглость родиться и до сих пор не сдохнуть. Конечно, это было очень обидно, но на фоне прочих посланий было каплей в море. А вот директору досталось по полной. Сперва его поливали грязью из писем, часть из которых оказались громовещителями, которые срабатывали прямо в большом зале, заставляя директора краснеть, бледнеть и, порой, даже зеленеть в зависимости от содержимого говорящих писем, авторы которых, в основном, писали о том, как сильно они ненавидят его, как сильно они разочарованы малодушием великого светлого, его неумением расставлять приоритеты, да и вообще грозили директору кто проклятием, кто просто бросался словами в стиле «я вас уничтожу». Гермиона, впрочем, не сомневалась, что основная масса этих возмущенных уже через пару дней и думать о карах забудет. Однако же, авторитет директора покачнулся. Во всяком случае, среди тех учеников, родители которых не были верны светлому образу Дамблдора, теперь, после всего произошедшего, она точно знала, что светлость директора – лишь талантливо созданный образ. Так что, ввиду резко упавшего градуса доверия к директору у одних и беспрекословной веры в него других, стычки в коридорах, классах и гостиных происходили все чаще и становились все более масштабными. Вражда факультетов, разумеется, тоже никуда не делась, но на фоне противостояния фанатиков света и здравомыслящих студентов оказалась как бы не такой значительной. Что было куда интереснее, после того, как на Гриффиндор, неведомым образом, попала информация о том, чем именно прокляли Гермиону и из-за чего пострадал Гарри, Уизли, Лаванда Браун и Парвати Патил, а вместе с ней и ее сестра Падма, моментально оказались в числе изгоев не только у Элознаменных, но и вообще у всего Хогвартса. по крайней мере, до тех пор, пока не найдется истинный виновник, который, как считали все здравомыслящие ученики, находился среди изгоев. Подкинули разного рода грязи и журналисты, которые вот уже неделю мусолили тему того, что в Хогвартсе происходят различные жуткие вещи. Репортеры прошлись по учителям, получили какие-то мутные и расплывчатые комментарии от директора, потом от пресс-секретарей Министерства магии и Центра мракоборцев, из которых Гермиона сумела понять только одно – дементоров из Хогвартса не уберут, вместо этого проведут разбирательство, дабы, как прокомментировал один из пятикурсников, выяснить все как следует, наградить непричастных и наказать кого попало. Подобное высказывание в присутствии МакГонагалл, конечно, стоило ему 10 снятых баллов, что только укрепило веру в данное заверение. Как потом выяснилось, не напрасно. За неполную декаду в Хогвартсе не появилось ни одного следователя. А еще мы сегодня на занятиях по защите от темных искусств проходили Гриндилау, рассказывала Гермиона, глядя куда-то в пространство перед собой. Жуткие создания, как я тебе скажу, не такие, как дементоры, конечно, но все равно такие, неприятные. Они какие-то слишком скользкие. Прохрипело тело, скользкие. На автомате согласилась Гермиона, прежде чем поняла, что произошло. Рука парня слегка сжала ее ладошку, отличница вздрогнула, встретившись с ним взглядом. И на сей раз это был не ледяной взор чернокнижника, а простой, живой взгляд подростка. Она уже собиралась позвать мадам Помфри, но Гарри поднес палец к ее губам, как бы желая остановить ее. «Гарри, Миона!» С трудом простонал он. «Где? Что произошло? Может лучше позвать мадам Помфри, только не громко», шепнул волшебник. «Не хочу видеть никого, кроме тебя. Никого и не будет, мистер Поттер», вышла из своего кабинета чернокнижница. «С момента, как вы ожили, больница в полной изоляции. Я прикрыла ото всех, кроме пациентов и мисс Грейнджер. Официально, чтобы не беспокоить вас, реально же». Мадам Помфри с сомнением посмотрела на Гермиону. «Она знает, кто я, мадам Помфри», уверил целительницу Гарри, осторожно садясь на кровати и не сводя глаз с девушки. «Единственная в замке, кроме вас, реально же из боязни, что твоя настоящая сущность как-то проявит себя без твоей воли», спокойно кивнула на его слова леди Пенелопа. «И не без оснований, надо сказать, два небольших магических выброса, много раз проявлялись татуировки, вчера ты и вовсе выпустил крылья, в которые завернулся, будто в кокон. Приятного мало», оценил Гарри. «Как чувствуешь себя?» поинтересовалась мадам Помфри, не дожидаясь ответа, принялась накладывать на него диагностирующие чары. «Пусто внутри», пожаловался волшебник, прислушавшись к собственным ощущениям. «Как будто, не знаю, как будто из меня что-то вытащили, и неудивительно», грустно улыбнулась целительница. «Мадам Помфри, что с ним?» боязливо спросила Гермиона. Чернокнижница прикрыла глаза, заканчивая заклинание. «Сильное магическое истощение. Я почти не чувствую магии в его теле», задумалась мадам Помфри. «Но источник в душе почти не пострадал. Как я вообще здесь оказался?» поинтересовался Гарри. «Что случилось? Что ты помнишь последним? Как добил дементора?» Напряг память волшебник, мысли подчинялись с огромным трудом. «И все, больше ничего. Ну, то есть я помню как-то обрывками, что шел по тропе, что с кем-то ругался, как пытался съесть шоколад, как поступают после встречи с этими тварями, но у меня, похоже, не получилось. Потом помню, как какой-то седой мужик орет на директора, и потом, тишина, и хорошо так стало, спокойно. А потом я услышал Гермиону, она звала меня, просила, чтобы я не уходил, и, почему-то, я не мог пойти против этой просьбы. Ты почти что умер, Поттер», шокировала его мадам Помфри. «Ты пережил клиническую смерть, больше 3 минут находясь на грани между жизнью и смертью. Ты не дышал, твое сердце не билось. Мы с Гиппократом бились за твою жизнь, но не смогли тебя спасти вообще ничем. А потом, когда мисс Грейнджер, обняв твое тело, позвала тебя, ты вернулся. Миона, ничего не говори, Гарри», попросила девушка, краснея, будто знамя Гриффиндора. «Мы с тобой еще поговорим, береги силы. Мы еще поговорим обо всем. Я слышал почти все, что ты говорила мне», продолжил Гарри. «Я слышал только твой голос, никто больше не приходил, а ты пришла, не бросила меня. Ты бы поступил точно так же», смутилась Гермиона. Повисла неловкая тишина, которую прервала мадам Помфри. «Ладно, голубки, наворкуетесь еще, Поттер, у тебя сильнейшее магическое истощение. Поэтому, если не хочешь стать сквибом, в течение минимум 3 недель я тебе запрещаю колдовать. Вообще. Понял? Отращивать крылья тоже? Про демонические способности вообще забудь. Усмехнулась мадам Помфри. По-хорошему, тебя бы вообще уложить обратно на кровать и привязать от греха подальше. Не надо привязывать. Попросил демон. Я вам обещаю, что не буду колдовать, только не укладывайте на кровать, пожалуйста. Не хочу. Свежий воздух даст мне больше пользы. Не верю, что не будешь колдовать, но надеюсь на твое здравомыслие. Мадам Помфри махнула рукой. Но и не надейся на то, что останешься без контроля. Каждый день будешь заходить ко мне на диагностику и за лекарствами. Понял, понял. Только можно просьбу? Ну, мне нужен осадок с чар, нанесенных на Гермиону. Попросил Гарри. Как восстановлю алтарь? Хочу найти автора. Вот как вылечишься и восстановишь алтарь, тогда и заходи. Целительница демонстративно достала из кармана и покрутила в руках маленький фиал, наполненный, казалось, чистым светом. А пока что, думать забудь о волшебстве. Еще вопросы есть? Нет, мадам. Тогда свободен. Жду завтра за лекарствами. Глава 17. И чем будешь заниматься? Поинтересовалась Гермиона. Стоило им вдвоем покинуть больничное крыло. Воспользуюсь полученным временем и освобождением от занятий для того, чтобы разобраться в своих делах. На первом плане, вычислить и покарать тварь, посмевшую тебя проклясть. На втором, заняться сотворением алтаря, как только каркас дома будет готов. Каркас дома, удивилась девушка. Ну да, пожал плечами Гарри. Я не успел тебе сказать, я купил довольно внушительный участок в Хаксмиде, на котором уже начато строительство дома. Оформлен через мою драгоценную тетушку, договор защищен правом неприкосновенности, так что никто его не прочтет. Я думала, ты ее ненавидишь. До недавнего времени так и было. Пустился в объяснение демон, скоренько спускаясь по лестнице. Мы помирились, правда, ради этого пришлось пойти на не самые легальные в Британии поступки. Например, напряглась отличница. Покупка в лютном переулке оборотного зелья через посредников, получение нелегальной волшебной палочки, лишенной чар слежения. Гарри достал из потайного кармана означенную палочку. 15 дюймов, черное дерево и драконья кость. Она внешне очень похожа на мою обычную, так что никто до сих пор не заметил подмены. Надеюсь, ты никого не убил с ее помощью. Ни в коем случае. Усмехнулся демон, понимая, что ни капельки не соврал, и радуясь тому, что Гермиона умеет правильно отвечать, но так и не научилась правильно задавать вопросы. Ведь убийство дяди Вернона и Мардж Дурсли было исполнено без помощи палочки. В общем, в числе прочего, я смог проклясть этой палочкой пергамент таким образом, чтобы человек, взяв его в руки, не мог не прочитать, что в нем написано. Потом еще раз, потом еще и еще. Зачем? Я вспомнил то, что периодически моя тетушка как будто просыпалась ото сна. Она становилась на порядок добрее, равно как и Дадли периодически переставал меня задевать. И происходило это тогда, когда переставал приезжать молочник. Поняв это, я решил, что всех моих родственников травит какой-то бурдой, разбавленной в молоке. Начал пересказывать Гарри свои размышления, что приходили ему в голову с момента побега. У дяди Вернона и его сестрицы, тетушки Мардж, была аллергия на лактозу, они никогда не пили молоко, поэтому я предположил, что кто-то специально познакомил мою тетушку, которая завидовала моей маме, с человеком, который не выносил всяких фокусов, чтобы контролировать ее, именно, похвалил подругу Гарри. Потом, Люпин спьяну признался мне, что мой отец как-то устроил фееричную ссору с сестрой Лили и ее мужем, так что дядюшка окончательно слетел с катушек в отношении всего, что имело хоть крошечный намек на магию. Кому-то нужно было, чтобы у моей мамы были очень близкие родственники, которые ее ненавидят. Поняв, что дядя Вернон ненавидит меня по вполне природным причинам, а тетю Петунью и Дадли опаивают зельем, разведенным в молоке, я стал искать поставщика. Но в Англии десятки тысяч молочников. Этот человек должен был быть связан с волшебниками хотя бы немного, потому что бутылки, которые я лично забирал с порога, были запаяны намертво, то есть их после закупорки не открывали, а значит курьер, доставляющий молоко от точки выдачи, не при делах. Но он должен был знать как минимум о месте выдачи. Я принял оборотное зелье, перехватил курьера, пообещал, что если не скажет мне, у кого он берет молоко, или если солжет мне, то я убью его и его семью. Гарри, я не собирался убивать их на самом деле, но это был отличный механизм влияния. Поспешил оправдаться демон. Гермионе показалось, что он ответил как-то слишком быстро, чтобы это было правдой. Я узнал, где находится небольшой фермерский рынок, местечко, где разного рода деревенские жители торгуют своей продукцией напрямую, а не сбывают ее в маркеты. Расспросил местных, не видели ли они какого-нибудь необычного молочника. Одна из бабулек сказала, что у одного из фермеров молоко всегда теплое, как будто парное, хотя он обычно может стоять и час, и два, и пять, и для моего курьера у него всегда было какое-то особенное молоко, доставляемое в отдельном ящичке, всегда в одном и том же. Я поискал этого человека, завернулся в мантию-невидимку, проследил за ним. Ну и, а ты сама угадай, предложил Гарри. Подсказка: один из очень-очень приставучих первокурсников в прошлом году не только глаз с меня не спускал, но и невольно обмолвился, что его папа, Криви, догадалась Гермиона, именно. И что ты сделал? Переиграл врага на его же поле, пригрозив Криви старшему, что обращу его сына в зомби и спущу его на его же младшего брата, а также закрепив свое предложение небольшим количеством золота, я стребовал, чтобы Дурсли больше не травили, а вместо этого влили в молоко по несколько капель запрещенного экстракта чистого разума. Очень дорогая и очень редкая вещь, способная начисто смыть любые ментальные закладки, сбросить подчиняющие зелья, чары, ритуалы, все, что касается разума. И результат меня очень и очень впечатлил. Насколько все впечатляюще, настолько, что Дадли, который до этого терпеть не мог все магическое, начал читать мои старые учебники. Усмехнулся Гарри. А что будет с... Ну, ты понимаешь. Скриви, усмехнулся демон. Практически ничего. Наш малолетний папарацци этого еще не знает, но он уже работает в обратном направлении. Так что максимум к Пасхе я буду гарантированно знать, кто подослал ко мне этого балбеса папарацци, кто травил моих родственников и, очевидно, того, кто подготовил себе плацдарм для того, чтобы я попал к правильным людям после смерти моих родителей. Но ведь для этого этот кто-то должен был знать, что они умрут, возразила Гермиона. Как можно заранее предсказать, что ты зна? Отличница запнулась под взглядом парня. Хорошо, хорошо, как можно заранее предсказать, что Волан-де-Морт придет именно к твоей семье? Предсказать? Никак. Гарри вдруг замолчал на полуслове и остановился как парализованный. Гарри, позвала его Гермиона. Но чернокнижник только прикрыл глаза и жестом попросил тишины. В голове метались тысячи мыслей. Гарри перебирал всю свою жизнь, все те моменты, которые раньше не сходились, но на которые прежний, светлый Гарри не обращал ни малейшего внимания. 5 лет, он идет в первый класс, первый магический выброс, которым он покрасил волосы учительницы в синий. Выброс, на который не среагировал ни один волшебник. Трансгрессия на 7-м, на которую снова не отреагировали, хотя сотрудники отдела коррекции памяти должны были прибыть и затереть следы. И тогда же, почти сразу, в соседний дом, почему-то экстренно проданный предыдущими хозяевами вместе с мебелью, въезжает кошатница миссис Фиг. Да и проданный ли, может, предыдущие хозяева в земле гниют, появляется с огромным числом кнезлов, которые, разбредясь то тут, то там, совершенно случайно покрывают примерно равномерной сетью все возможные места, которые посещает Гарри. Вывод: за ним следили с самого детства, как только стало ясно, что он не утратил магию после смертельного проклятия, а значит имеет право вернуться в мир магии. Вспышка. За ним присылают Хагрида, который, будучи навеселе, пробалтывается, что забрал его из дома родителей, и расхваливающий Дамблдора. Первая ниточка. Почему директор послал его к маглам и почему не реагировал на то, что с Гарри обращаются как с домашним эльфом? Не знал, или наоборот, знал, но продолжал делать вид, что все нормально. И как он мог узнать, что Волан-де-Морт пал, раз не побоялся послать к Поттерам Хагрида для проверки? Вспышка. Банк Гринготтс. Сразу 2 вопроса. Первый, почему ключ от сейфа Поттеров оказался не у родственников, не у Гарри, а у Хагрида? И где тот его взял? Крюкохват говорил, что одна из копий ключа от сейфа исчезла в ту ночь из дома Поттеров. Не директор ли его умыкнул и передал обратно через добродушного великана? Гарри отчего-то не верил, чтобы Хагрид сам все это проворачивал. При всем к нему уважении, демон прекрасно понимал, что такие схемы требуют очень большого ума, которого у лесника нет. Вывод: он послушный исполнитель. Второй вопрос: почему философский камень забирал лесник, который мало того, что очень приметный, так еще и магию использовать не может. Мало того, почему именно в этот день, если можно было прибыть в любой другой? Затем, чтобы он, Гарри, увидел, как великан забирал камень, забирал по поручению Дамблдора. Вспышка. Вокзал Кингс-Кросс. Семейство Уизли стоит на подходе к барьеру и никуда не идет, как будто ждет чего-то или кого-то, и очень активизируется, когда замечает избранного. Вспышка. Рон находит его в поезде и просит присоединиться. Спустя 10 минут после отправления, да и Гарри потом прошел по вагону, когда отлучался в туалет. Свободных мест было навалом. Почему Рон подсел к нему, и потом тоже принялся восхвалять Гриффиндор и самого выдающегося ученика Элознаменного факультета, Дамблдора. Вторая ниточка. Вспышка. Появление Гермионы, которой Рон не обрадовался. Странная реакция для 11-летнего мальчишки. Может, она была лишняя и не должна была появиться, пока младший Уизли ведет пропаганду. Возник новый повод как следует разговорить Рона. Вспышка. Нападение тролля. Вспышка. Газета, в которой указано, что философский камень пропал из банка. Вспышка. Мантия-невидимка и эпизод с зеркалом Йейналиш. Вспышка. Рон уговаривает его на полет в школу на машине. Вспышка. Еще и еще и еще одна. И почти в каждом эпизоде встречается имя директора Хогвартса. И в каждом втором фамилия Уизли. Картинка сложилась. Гарри бросился к отличнице, обнял ее так крепко, что она забилась в этих объятиях, умоляя ее выпустить. Гермиона, ты гений. Наконец-то ты научилась не только отвечать, но и спрашивать. Умница. Пусти меня. Пискнула в обнимашках отличница. Задушишь ведь? Я все понял. Все понял. Гарри выпустил подругу, схватился за голову. Тьма милосердная. Он все продумал, все знал с самого начала. Он расписал мою жизнь, чтобы сыграть ее как по нотам. Гарри, ты о чем? О том факте, что нельзя было заранее узнать, куда пойдет Волан-де-Морт. Но ведь можно было просто направить его туда, куда нужно. Туда, где готов плацдарм для того, чтобы сформировать образ героя. Но кому это было нужно? Вздрогнула Гермиона. Тому, кто на этом заработал огромный политический капитал. Вечный противник Волан-де-Морта. Гарри изрядно сбавил голос, наклонился к самому уху отличницы. Это Дамблдор продал мою семью Волан-де-Морту. Гермиона остолбенела. Нет, она, конечно, подозревала, что образ директора слишком уж пропах оттенками тьмы, но чтобы вот так. Но это все еще не отменяет, что тебя прокляли магией света. Остановил ее Гарри, в голове которого мелькнула еще одна вспышка. Директор не стал бы так мелочиться, у него задачи куда как более крупные. Он кукловод, паук, сидящий в самом центре огромной паутины и всегда знающий, что происходит на каждом ее уголке. Продолжал лихорадочно думать волшебник, нарезая круги по небольшой площадке. Виновный до сих пор не найден, хотя директор за это время мог гарантированно узнать это хоть бы даже потому, как ведут себя ученики. Значит, этот человек, его сторонник, который ему очень важен, скорее всего, не преподаватель, уж больно заметно, включилась в обсуждение отличница, но и не младшекурсник, клинок праведника требует массу магической энергии. Кивнул на ее слова Гарри. Это старшекурсник, думаю, с 7-го курса. Из всех тех, кто до сих пор фанатично предан директору и происходит из светлых или условно светлых семей, у нас есть только 3 семейства. Потил, которые должны ему как земля крестьянам, Криви, которые заморались отравлением моих родственников, и Уизли. И только у Уизли есть ученик-семикурсник. Тебя проклял Перси Уизли. Мотив, я поругался с его семьей, которая должна была стать для меня семьей собственной. Отверг Джинни, из которой мистер и миссис Уизли вылепили точную копию моей матери в этом возрасте и которую они прочили мне в жены, что открыло бы им и директору доступ ко влиянию семьи Поттер, к нашим контактам, к голосу Поттеров в Визингомате и к нашему немаленькому золотому запасу. И выбрал тебя. Поэтому тебя и прокляли. Хотели выиграть время, но не вышло. Я слег сразу за тобой, а теперь мы оба здоровы. И что нам теперь делать? Охнула Гермиона. В Хогвартсе оставаться нельзя. Покачал головой Гарри. Нас тут так или иначе достанут. Но избежать просто вот так, без причин и оснований, будет подозрительно. Директор мигом просечет, что мы что-то поняли. Да и без дипломов волшебников нам путь в будущее в этом мире заказан. Но, кажется, у меня есть пара идей. Поделишься? Запросто. Во-первых, нам с тобой надо постараться пережить остаток семестра, пока в Хогсмиде не будет достроен дом. Не думаю, что за это время кто-то повторит попытку нас разлучить. Скорее всего, наши недоброжелатели постараются залечь на дно, пока все не утихнет, но поостеречься стоит. После этого мы с тобой имеем полное право сбежать ко мне домой и спрятаться ото всех до поры, до времени. Право личной собственности оберегает сама магия, так что всяких нежеланных гостей я смогу просто не пустить на порог дома, а если будут излишне настаивать, имею право защищаться любыми доступными средствами, даже убивать могу, никто слова не скажет, даже если я убью министра магии, вторгнувшегося в мой дом без разрешения от меня или без причин, признающих мое слово недействительным, например, если я совершил преступление против магии. Ты сказал, что это было во-первых, напомнила отличница, а где тогда во-вторых? Во-вторых, твоим родителям тоже не помешает сменить место жительства, потому что, потеряв нас, люди директора могут взяться за них, поэтому, как только дом будет достроен, я настаиваю на том, чтобы они скрылись у меня, под самым носом у Дамблдора. Хочешь спрятать? Положи на видное место. А если ты боишься насчет их работы, не переживай. Комплекс порталов еще никто не отменял. Но мои родители, маглы, напомнила Гермиона. Очень сомневаюсь. Поморщился Гарри. Скорее всего, они не маглы, а скрибы. Кто тебе это сказал? Твой магический резерв мне сказал. Он значительно превосходит тот, что обычно бывает у новокровных. И что это меняет? Гарри улыбнулся. Что они имеют полное право жить в мире магии, разумеется, а также пользоваться всевозможными магическими штуками вроде порталов и метел, варить зелья, пользоваться большей частью магических артефактов и еще много чего. Кроме того, думаю, что тебе будет приятно общаться с родными тебе людьми не на каникулах, а каждый день. Но если мы не остаемся в Хогвартсе, то как нам тогда быть с образованием? Глаза отличницы после слов демона о родителях просияли. Я бы предпочел частных учителей или другую школу. Впрочем, давай пока не будем об этом. Только после этих слов отличница поняла, что они прошли почти весь замок и теперь стоят в одном лестничном пролете от портрета полной дамы. Этот семестр еще ведь надо пережить. До конца ноября Гарри был освобожден от занятий, но это не мешало ему вечно пребывать в делах и заботах. Все эти 3 недели прошли с большой пользой. Обладая целой кучей свободного времени, чернокнижник ежедневно, сразу после завтрака, уходил в тайный кабинет мадам Помфри, где, под контролем волшебницы, и занимался до обеда тем, что было нужно для создания нового алтаря и пробуждения в доме магического источника, но при этом не требовало произнесения заклинаний. Гермиона, по возможности, помогала ему там, где сам чернокнижник не справлялся. Тем более, что, освоив, с легкой подачи парня, некоторые традиции, обычаи, познав основы темной магии, она перестала переспрашивать его через слово и теперь лишь углубляла свое понимание колдовства, что не могло не радовать демона, стремительно восстанавливающего свои магические способности. Мадам Помфри, кстати, тоже не стояла в стороне. Ее многовековой опыт был незаменим в планировании защиты. А ведь, помимо помощи, она еще и рассказывала подросткам о ныне забытой магии. Когда же Гарри оставался с ней один, целительница и вовсе, как, впрочем, и обещала, рассказывала ему конкретно о чернокнижи. И нельзя сказать, что Гарри не прогрессировал. Поначалу было очень трудно. Первые 3 дня за пришедшим в себя, но все еще весьма нездоровым демоном стайкой ходили Рон и заклейменные девчонки. Видимо, они желали отвести от себя подозрения и вообще показать, какие они бусечки, еще не подозревая, что слегка повеселевший после выздоровления Гермионы чернокнижник уже все знает, и для кое-кого уже даже определил кару. Естественно, Гарри не стоило большого труда сделать вид, что он прощает Рона, по крови которого уже плакал 3-й контур рунной защиты будущего дома. 3-й, потому что демон хотел, чтобы человек, которому он некогда доверился, на которого положился и который предал его доверие, сперва поглядел, как страдают, истекая кровью на алтарном камне, его старший брат и любимая сестренка. Гарри понимал, что то, что он затевает, ненормально. Понимал, что, фактически, планирует человеческое жертвоприношение. Но его подталкивала к этому решению сама магия, с которой, как известно, лучше не спорить. Высшие силы вынесли свой приговор, и теперь он, чернокнижник, лишь исполнит волю матери магии. На 4-й день от него и от Гермионы все более-менее отстали и жизнь пошла своим чередом. Каждый день волшебник изготавливал все новые и новые рунные камни, получал через посредников ингредиенты для декоктов, необходимых при построении правильной магической защиты, заодно невольно удивляясь, каким образом Дамблдор, после сопоставления всех фактов, Гарри понимал, что именно директор был виновен в гибели его родителей, смог убедить их, что защиты одним только заклятием доверия, о котором проговорился Люпин, будет достаточно. Ну ладно, мама, она хоть и была из семьи королевских чародеев, но выросла в полной уверенности, что родители – маглы, а потому могла и не знать, как защищают дома волшебники. Но папа-то с самого детства жил магией. Уж он-то должен был настоять на том, чтобы на стенах защитных чар было, что у дурака фантиков. Почему никто этого не сделал? Как Дамблдор уломал их бросить родной дом Поттеров, кстати, почти сразу после их бегства разрушенный, и скрыться под простым покровом из заклятия доверия. На этот вопрос у Гарри ответов не было. Наконец, 29 ноября мадам Помфри позволила демону расправить крылья и вновь начать пользоваться магией. А еще через 5 дней, как раз в 4-й день зимы, вырвал из размышлений хлопок трансгрессии. Благо, в гостиной Гриффиндора уже никого не было, все ушли в Хагсмит, так что беседе с нежданным визитером никто не мешал. Послание для сэра Гарри Поттера. Пропищал домовик, протягивая волшебнику конверт. Мистер Макдакус велел передать лично в руки, а также просил сказать, что работы по возведению дома завершены досрочно. Гарри расслабленно выдохнул. Конечно, договор заключала его тетушка, однако парни Макдакуса были бы идиотами, если бы не догадались, кто на самом деле заключает с ними договор. Естественно, Гарри обезопасился от раскрытия информации непреложными обетами, но вот в такие периодические визиты домовиков с отчетами об этапах постройки и зачарования дома, посыльные все равно всегда приходили именно к нему. «Спасибо большое!» – поблагодарил домовика чернокнижник, невольно отмечая, что никак не запомнит, кто из домовых кто. «Напомни, как тебя зовут, Гринни?» «Гринни, ты можешь доставить меня к дому?» – поинтересовался Гарри, чтобы долго не идти самому. «Конечно, сэр Гарри Поттер», — обрадовался домовик. «Грин не может, сэр. Тогда подожди немного, я возьму плащ потеплее». Глава 18. «Принимайте работу, мистер Поттер», — усмехнулся здоровенный бородач, опираясь на посох, служивший ему основным инструментом вместо волшебной палочки. «Все как договаривались. Благодарю, мастер Макдакус», — почтительно кивнул чернокнижник. «Не изволите провести краткую экскурсию, рассказать, что тут где, как возведено и на каких чарах держится? Нет ничего проще», — кивнул пожилой прораб и, по совместительству, глава фирмочки Макдакус и племянники. «Прошу за мной, сэр». В свое время эта скромная с виду команда возводила такие великолепные строения, как, например, Гринграсс-Холл, славящийся своими размерами, едва ли не превышающими Хогвартс, Малфой Мэнор, вот уже с десяток лет ежемесячно входящий в топ-5 самых изысканных личных владений в Туманном Альбионе. По слухам, они же возводили для Гриндевальда его замок-тюрьму, их же руками построены больше половины строений в Хагсмиде, возникших за последние 50 лет, и они же создали ныне изолированное ото всего мира поместье Лейквью, в котором поселилась какая-то особо крикливая банши. Вообще эти четверо волшебников-архитекторов специализировались на всем, что содержало в себе пол, стены и потолок. Наверное, они бы и сарай изготовили так здорово, что в нем было бы не зазорно принимать иных гостей. Денег они, конечно, просили немало, да и брались не за всякий заказ, но если уж брались за дело, то можно было гарантировать, простоит тысячелетие. Во всяком случае, ни одно из зданий, что они построили, до сих пор не нуждалось даже в косметическом ремонте. А ведь с момента возведения некоторых прошло уже больше 50 лет. «Начнем, пожалуй, с территории, дом оставим на потом», — предложил Сигизмунд Макдакус. «Согласен», — кивнул чернокнижник. «Показывайте, что и как». «Значит так», — принялся рассказывать прораб. «Территория огорожена, как вы успели заметить, сэр, каменным забором. На самом деле, в основе находится термостойкий кирпич, природный камень, декорация, нашитая сверху. Бронзовые шпили поверху в качестве своеобразного чистокола. Защита рунами», — поинтересовался волшебник. «Нанесли, спрятано под декором», — кивнул строитель. «Ворота исполнены из гоблинского металла, покрыты воронением. На территории два дома, главный и гостевой. Также мы возвели традиционную скандинавскую баню, совмещенную с летней кухней и мангалом, и небольшую теплицу, внутри которой нанесены чары, поддерживающие идеальную температуру и влажность воздуха, необходимую для выращивания всевозможных трав и грибов. А если будут несколько разноклиматических растений, то чар установит компромиссное значение, решил поддержать беседу Гарри. Именно, кивнул старый архитектор. Так вот, двор засажен мягким газоном. Заклятие ограниченного роста не позволит траве быть выше лодыжки. Гравийные дорожки, соединяющие все строения, оторочены по краям цветочными клумбами. В основе зданий – сочетание макгловских технологий и нашей магии. Мы учли ваши пожелания, мистер Поттер. В подвале основного дома есть помещение, намертво изолированное от магии. Позвольте поинтересоваться, как записать в официальные проектные документы. Зал уединения. Не моргнув глазом, соврал чернокнижник. В местах, где нет магии, мне иногда лучше думается. Особенно если это касается размышлений над причинами чужих поступков. Понимаю. Кивнул волшебник, усмехнувшись в бороду. Инструменты для добычи этих причин, так сказать, из первых уст, мы закупили через гоблинов. Будете довольны. Гарри улыбнулся. Вот что значит настоящий профи, который знает, для чего реально нужны подобные комнаты в домах чистокровных магов. Так вот, продолжил архитектор, фундамент заливали по макгловской технологии. Бетон, металлические стержни для усиления конструкций, чары вечного скрепления. Все скрыто под слоем декоративного природного камня, закрепленного чарами вечного приклеивания. В дуэльном зале, изоляторы и дополнительные щиты. Кроме того, я позволил себе заказать обшивку для стен из гномьей стали. Она не подвержена коррозии от заклятий, что куда выгоднее, чем накладывать еще больше щитов. В помещении винного погреба и кладовой, чары стазиса и белого хлада. Фундамент гостевого дома пришлось изменить против начального плана, но зато теперь он стал прочнее, а в одном из образовавшихся подвальных помещений теперь размещается игровая комната, где ваши почтенные гости смогут сыграть в карты или в бильярд в ваше отсутствие. Отлично, кивнул Гарри. Дальше. Стены выложены кирпичом в три слоя на манер наших советских коллег. Сайдинг вороненым природным камнем. Продолжал рассказывать мастер. Почему не полностью из камня или не на бетонном основании? Поинтересовался чернокнижник. Потому что конструкция на кирпиче менее подвержена коррозии, лучше принимает и сохраняет тепло зимой и хорошо держит прохладу летом. Тут же пояснил один из младших архитекторов, который, видимо, и предложил это нововведение. Русские, на удивление талантливые строители, если дело касается удобства, а не декора, сэр. Хорошо, продолжайте, пожалуйста. Каркас крыши из гномьего металла и огнеупорного дерева. Зеленая римская черепица в качестве покрытия. Продолжил старый мастер. Оконные рамы и короба исполнены из красного дерева, вместо простых стекол, закаленные, поставленные из бывшего союза. Называется сталинит. Если вам интересно, мне все интересно, усмехнулся волшебник. Лишних знаний не бывает, особенно если это касается собственного дома. По внешнему обустройству и о конструкциях, все, почесал нос архитектор. Все остальное внутри исполнено по вашему желанию, по согласованным планам и чертежам. Рунную защиту кто возводил? Я, подал голос один из мастеров. Вильгельм Диффин, руновед римских гусей, сэр, все в точности, как я указал. «Да, сэр», – кивнул маг, – «по вашим указаниям, не отступая ни на один узор, можете поклясться, что защита исполнена в точности, как я сказал». Пепельноволосый мастер руноведения понял его без лишних слов. В руке чародея материализовалась волшебная палочка. «Я, сэр Вильгельм Диффин, отмеченный магией и признанный советом мастер руноведения и ритуалов, жизнью, кровью и магией своей клянусь, что защита, нанесенная мной на дом мистера Гарри Джеймса Поттера, является эталонной и качественной, полностью соответствует всем требованиям заказчика и не содержит в себе изъянов, про которые не был бы осведомлен я или мой заказчик». Красная вспышка клятвы тут же растворилась в воздухе. Все еще живой мастер руноведения для демонстрации превратил собственные сапоги в чистое золото и вернул им форму обратно. «Благодарю, сэр», — склонился Гарри. «Ни за что, молодой человек». Ритуалист нисколько не обиделся на недоверие, понимал, в какой сфере работает. «Желаете полный список чар, хотя бы основные? Щитовые, как поглощающие, так и зеркалищие, маскировочные, глазоотводящие, рекуперативные, которые переправляют часть энергии заклятий, ударивших по защите, в чистую энергию, которая подпитывает основные заклинания, взрывозащита, противопожарные чары, Чары стойкости всех известных мне видов, отчего запитано. Пока что от кристаллов-накопителей. Я прикопал 4 штуки по углам двора, пояснил ритуалист. Как только возникнет алтарь, а вместе с ним и источник, чары переключатся на него. Все эманации сведены, как было задумано, немного больший уклон в сторону светлой защиты, чем планировалось, признался мастер. Поправка на 3% примерно. Поскольку я знаю, что вы намереваетесь возвести дополнительную алтарную защиту, основанную на тьме, я посчитал, что небольшой положительный заряд будет к месту и позволит нейтрализовать некоторые темные осадки и стабилизировать алтарь. Здравое предложение. Благодарю, мистер Поттер, усмехнулся руновед. Помимо основной задачи, именно я накладывал чары на помещения библиотеки, хранилища прочих мест. Все, что связано с рунами, моя работа. Кстати, осмотрите внутренние помещения, поинтересовался главный архитектор. Разумеется, кивнул Гарри. Начнем с гостевого дома. Как скажете, сэр. Гарри вошел в гостевой дом. С виду небольшой домик, начиненный чарами незримого расширения, превращался внутри в здоровенный двухэтажный особняк с подвалом, который, по сути, представлял из себя еще один этаж. Большая прихожая, обустроенная мебелью из черного дерева. Одна из стен обращена в большое зеркало, уложенное в бронзовую раму. Здесь же лестница, ведущая на второй этаж. В подвале, как и рассказывалось, большая игральная комната, в которой стоят 2 дубовых бильярдных стола, укрытых зеленым сукном, один для американского, другой для русского бильярда, а третий стол для покера, на котором заранее стоит чемоданчик с набором для этой благородной игры. Вдоль стен несколько столиков, у одной большая стойка, за которой расположен небольшой бар. Сам-то чернокнижник, в виду малого возраста, употреблять не собирался, но вот среди гостей могли бы быть люди взрослые. Первый этаж был отдан под гостиную и небольшую библиотеку. Учитывая, что это была гостевая библиотека, набивать ее пришлось широкоизвестными книгами, как и полагалось у благородных семейств. А вот на втором этаже располагались 4 гостевые комнаты с абсолютно одинаковым убранством, большие двуспальные кровати, столы, обитые сукном, шкафы для одежды, несколько картин на стенах, ничего особенного. Простенько и со вкусом. К каждой комнате прилагалась отдельная небольшая ванная с довольно современной сантехникой. Освещение обеспечивалось магическими светильниками, поставку и отвод воды из системы обеспечивали чары. Должно быть, чародеи-архитекторы жили среди маглов некоторое время, а потому использовали многие фишки из мира простецов вроде выключателей, которые регулировали уровень освещения по желанию гостя, а также розеток, которые умели конвертировать магическую энергию в магловское электричество общепризнанных номиналов. Мало ли, вдруг вы соберетесь пригласить к себе человека из сквибов, предположил мастер чар, в голосе которого, впрочем, не было ни одобрения или презрения к такому решению. Такого, который живет в мире технологии и который, скажем, привык пользоваться электробритвой. Вильгельм, вы гений, поразился Гарри, когда услышал это, а он-то голову ломал, к чему подключить, например, приставку Дадли. Благодарю, сэр. Основной же дом отличался от гостевого радикально. Нет, он не был усыпан золотом или бездумно уставлен предметами роскоши, однако чувствовалось, что над ним старались больше, более дорогие даже с виду материалы. Большой уклон в черный цвет, серебро и темные изумрудные тона. Гарри готов был поклясться, что любой, кто попадет сюда, примет его за убежище слизеринца. Однако же сам чернокнижник подбирал такие цвета, которые будут не слишком сильно раздражать глаза. И, надо сказать, спокойный изумрудный справлялся с этой задачей куда лучше, чем огненные цвета родного факультета. На первом этаже расположилась большая столовая, убранство которой рассчитывалось на 20 персон, большая гостиная с мягкими диванами, огромным камином, в котором пылало зачарованное пламя, обогревающее дом, и несколькими книжными полками, отдельным помещением, кухня, оборудованная на магловский манер, ведь Гарри знал, что тетя Петунья никаким домовикам свое любимое место в доме не отдаст. Тем более, что домовика пока еще не было, хотя Гарри и думал пригласить Добби, но пока еще сомневался, стоит ли это делать. Подвальная часть, прохладная, но не холодная, сухая и хорошо освещенная, представляла из себя один длинный коридор, от которого расходились 5 дверей. Тюремное помещение на 3 наглухо изолированные от мира одиночные камеры с чарами подавления шума, дополненные так хорошо обустроенной пыточной, что Гарри даже поинтересовался у старого мастера, не было ли у него знакомых палачей и церковных дознавателей. Как оказалось, знакомый дознаватель действительно был, только не церковный, а министерский, что нес службу в Азкабане. За второй дверью расположился дуэльный зал, в котором, впрочем, помимо дуэльного помоста, расположились и разнообразные тренажеры, несколько манекенов и даже своеобразный тир для тренировки точечных заклинаний. За третьей и четвертой, что расположились слева от входа в подвал, разместились винный погреб, уже полный бочками со всякой всячиной, и кладовая с продуктами. А вот за пятой: «Мистер Поттер, я не смею входить в это помещение с вами», — почтенно склонился архитектор. «Алтарный зал, прерогатива хозяина». Гарри зашел в помещение сам. Довольно большой круглый зал, в центре которого пьедестал для алтаря. На полу удивительное переплетение из квадрата, треугольника, 5, 6, 7, 8, 10, 13 и 16 лучевых звезд, заключенных в рунные кольца. Универсальный зал, в котором можно проводить совершенно любые ритуалы. Абсолютно черные стены, в углах комнаты сияют магические источники, дающие полагающийся таким комнатам тусклый красный свет. Рунные плетения на стенах, защищающие ритуалиста от воздействия извне и сдерживающие магию в случае ошибки. В помещении на противоположной от входа стене, еще одна дверь, за которой обнаружилась личная лаборатория хозяина дома, являющаяся точной копией того строения, в котором он беседовал с мадам Помфри о вопросах чернокнижия. Словом, Гарри был впечатлен и уже заранее представлял, сколь могущественные чары сможет дать это помещение после того, как на пьедестал ляжет алтарная плита и будут принесены первые жертвы.